«Значит, докопались все-таки». Елизавета Данилова опустила голову и сгорбилась в кресле, словно пытаясь защититься от Леры. Однако попытка была тщетной, ведь следователь уже проникла в ее квартиру. «Рано или поздно, но это все равно происходит», — пожала плечами Лера. «Расскажите мне о вашем сыне, Елизавета Гавриловна, и о вашем муже». «Бывшем муже», — зло перебила ее Данилова. «Господи, я знала, знала, что он еще объявится. Ну не мог он просто оставить нас в покое, не в его это стиле». Сначала Данилова пыталась отпираться, не признавая, что ее сын был похищен 8 месяцев назад, но под напором фактов она сдалась. Лера видела, как тяжело женщине говорить о прошлом, но выхода не было. Разгадка преступления казалась такой близкой, что до нее рукой подать, и остановиться сейчас, пожалев мать, потерявшую сына, означало развязать убийце руки и позволить ему увериться в собственной безнаказанности. «Что именно вы хотите услышать?» С безнадежностью в голосе спросила Данилова. «Как произошло похищение?» «Я пришла за Марком в школу, как обычно, но учительница сказала, что его забрал отец». «Ваш нынешний муж?» «Нет, Женя». «Она так и сказала? Отец?» «Да. Вернее, она сказала, что это был его водитель». «Такое случалось не раз, либо сам Евгений, либо его водитель заезжали за Марком и везли к нему. Я никогда не препятствовала их общению, да это было бы просто невозможно, ведь иначе он и вовсе отобрал бы ребенка. Но суд оставил Марка с вами. Да кому интересно решение суда? Уж точно не моему бывшему», — фыркнула Елизавета. «Что, мало случаев, когда влиятельные папаши воровали детей и увозили в неизвестном направлении? Погодите, но сейчас в школу не так-то просто попасть. Требуется пропуск или разрешение от родителей». Марк пропал со спортивной площадки. То есть учительница не знала, что человек, забравший ее ученика, действительно водитель. Нет, она только видела, как Марк с ним уходил и не помешала. Она позволила неизвестному человеку увести моего сына из школы, понимаете? Что случилось потом? Я позвонила Евгению, потому что мы не договаривались, что он заберет сына. В тот день я должна была отвезти его к дантисту. Женя сказал, что ничего об этом не знает. «И тогда вы позвонили в полицию», — Данилова кивнула. «А потом приехал Русаков и заставил вас отменить вызов, сказав, что Марк вернулся домой, и вы ошиблись, подняв панику». «Да, все так и было. Евгений заверил меня, что уладит дело, так как знает, кто стоит за похищением. То есть ему до этого угрожали. Ему все время угрожали. Потому-то я и развелась с ним. Устала жить, как на пороховой бочке». «Русаков занимался чем-то незаконным?» Данилова пожала плечами. «Я в его дела не лезла. Да он бы и не позволил», — сказала она. «На поверхности все казалось гладко. Он даже налоги платил. Но, зная его и его прошлое, могу предположить, что все было не так чисто, как представлялось на первый взгляд. К нему приходили какие-то подозрительные личности. Полиция периодически наведывалась в его офис, и, в общем, было ясно, что он проворачивает грязные делишки. Но, видимо, зацепить его никак не удавалось». «Понятно. Значит, ваш бывший муж сам решил вернуть Марка?» «Да, и я убить его готова. Если бы он позволил работать специалистом, скорее всего, мой мальчик был бы жив». «Вы так уверены, что он умер? А вы нет? Если бы Марк выжил, он был бы дома, разве не так?» Лере хотелось бы успокоить женщину, но в глубине души она и сама сомневалась в благополучном исходе дела. «Выходит, у Русакова ничего не получилось, как видите. Я умоляла его заплатить выкуп, но, кажется, дело было не в деньгах. А в чем? Это мне неизвестно. Я знаю лишь, что он отправился на стрелку со всей своей сворой, но сына не вернул». «Почему же вы позже не обратились в полицию?» — спросила Лера. «Раз не получилось вызволить Марка так, как хотел ваш бывший муж. Евгений запретил мне что-либо предпринимать, сказал, что если я только попытаюсь, то потеряю младшего сына». «Вы поверили?» «Он сделал бы, что обещал, вы его не знаете. Вы в курсе, где он служил?» «Да уж, наслышано. Я не могла лишиться и второго ребенка, понимаете? А Евгений, он обещал, что все равно разыщет Марка, чего бы это ни стоило. То есть он не сомневался в том, что Марк не мертв. Он верит, что жив, а я... Если бы сын был жив, то давно нашелся бы, верно? А как, простите, вы разобрались с органами опеки, школой и так далее? Марк исчез, и что? Никто не поинтересовался, куда он подевался? Евгений заставил меня забрать его документы из школы и сказать, что мы переезжаем в другой город. Он сказал, что никто не должен знать о случившемся. Вы помните точную дату, когда Русаков отправился на стрелку? Еще бы. Мне ее никогда не забыть. 28 декабря это случилось, под самый Новый год. Вам известно, как именно ваш бывший пытался искать Марка? Нет. Я не желала его больше видеть, а еще боялась, что Лешу, моего младшего, тоже могут похитить из-за дел бывшего мужа. Поэтому мне казалось правильным держаться от Евгения как можно дальше. Как вы думаете, Елизавета Гавриловна, Русаков мог пытать людей, чтобы добыть нужную ему информацию? Вы же знаете, он в спецназе служил. Две войны прошел, для него это в порядке вещей. Едва войдя в кабинет Сурковой, Лера заметила, что та не в духе. «Я только что от деда», — сообщила начальница. «Мне устроили выволочку». «Из-за меня?» «Да». «Алла Гурьевна, мне очень жаль, правда. Почему вы не ставили меня в известность о том, что происходит?» Не дослушав, напустилась на Леру Суркова. «Привлекли Вагнера, подвергли его опасности, а в результате потеряли подозреваемого. Пусть не в вашем деле, но, как и Роман, он был участником шоу, и вы его не уберегли». Лера опустила голову, безропотно принимая упреки Сурковой. «Действительно, что тут скажешь? Она накосячила, и исправить уже ничего нельзя. Человек, пусть и не самый хороший, мертв. И теперь выяснить, причастен ли Фейгин к убийству дяди, не представляется возможным». Словно продолжая мысли Леры, добавила Суркова. «Как и узнать судьбу бесценного бриллианта, похищенного с места преступления?» И на это ответить было нечего. Начальница права во всем и имеет основание злиться. «Кофе будете?» — неожиданно спросила она совсем другим обычным голосом, в котором больше не чувствовалось раздражения. «Да», — обрадовалась Лера, ведь она пришла, чтобы реабилитироваться, и у нее было что предложить начальнице в качестве компенсации. Если, конечно, гибель человека вообще можно хоть чем-то компенсировать. Суркова включила кофемашину и уселась на свое место за столом. «Нет, как говорится, худо без добра», — сказала она, откидываясь на спинку кресла. «При всех ваших промахах мы все же нашли Аркадия Фейгина. Это раз. Два, удалось вычислить человека, который зачем-то проник в съемочный павильон третьего глаза тайно, в то время как имел полное право присутствовать там на законных основаниях. Это дает нам возможность подозревать его в убийстве Фейгина. Ни одна камера не засняла его в то время, когда происходило преступление. И здание он, судя по всему, покинул через черный ход, где нет видеонаблюдения. Вернее, оно предполагается, но камера оказалась неисправна. Как всегда, весьма своевременно. И не говорите. Вы в курсе, что за первое место в шоу «Третий глаз» назначена солидная премия? Да, 5 миллионов. А знаете, кто этот щедрый спонсор? Могу сделать предположение. Неужели? Некий Евгений Русаков. Откуда? Как вы узнали? «А, вам Наталья позвонила. Алла Гурьевна, неужели вы думали, что я настолько плохой следователь, что не сумею выяснить все сама и сделать выводы? Если бы я так думала, то не доверяла бы вам, Лера», — возразила Суркова. «Но мне интересно, как вышло, что вы в курсе? Помните, я обращалась к вам за помощью в получении вещественных доказательств по делам убитых экстрасенсов?» «Конечно. Нашли что-то существенное?» «Я знаю от свидетелей, что двое из трех погибших вели записи клиентов, однако их обнаружить не удалось». «То есть записи не были изъяты во время следственных мероприятий?» «Да нет, были. Они пропали уже у нас, со склада вещдоков». «Вы уверены?» «Абсолютно. В описи есть книги регистрации и ежедневники, а на складе нет». «И что, вы думаете, произошло?» «Ну, возможно, обычная халатность, однако мы с вами обе не верим в совпадение». «То есть вы полагаете, что вещдоки выкрали?» Лера пожала плечами. «Мы это обязательно выясним», — пообещала Суркова, делая пометку в своем блокноте. Машина издала характерный звук, возвещая о том, что кофе готов. Через пару минут, когда чашки были поставлены на стол, беседа возобновилась. Несмотря на отсутствие записей, на которые, честно говоря, я не возлагала больших надежд, ведь вряд ли посетители указывали экстрасенсам свои настоящие имена, я зацепилась за показания свидетелей, описывавших состоятельного человека, у которого пропал ребенок. Он пытался его найти при помощи экстрасенсов. Насколько я поняла, они вытянули у него уйму денег, но ожиданий не оправдали. Но как вы пришли к мысли, что этот человек Евгений Русаков, ума не приложу? Я предположила, что где-то должна была пройти информация о похищении ребенка в течение последнего года, Причем пострадавший определенно был человеком состоятельным. И что? Ничего. У богатых и знаменитых дети не пропадали. Но тогда как? Выяснилось, что в полицию поступил звонок от матери, сообщившей о похищении сына. Через короткое время она перезвонила и сказала, что ошиблась, и ребенок уже дома. И информацию не перепроверили, нахмурилась Суркова. В том-то и дело, что нет. Какая потрясающая небрежность. Снова пометка в блокноте. Так что вы выяснили, кто эта взволнованная мамаша? Некая мадам Данилова. Что-то я... Данилова, по первому мужу Русакова. Так.